Глава 12. Юридическая фирма Фуллертон, Харрисон и Ледбеттер оказалась старинной конторой весьма респектабельного вида. Время наложило на нее свой отпечаток. Здесь больше не было ни Харрисонов, ни Ледбеттеров. Были мистер Аткинсон и молодой мистер Коул. Однако все еще наличествовал мистер Джереми Фуллертон, старший партнер. Мистер Фуллертон оказался тощим, пожилым, с бесстрастным лицом, сухим голосом типичного стряпчего и на редкость живыми пронзительными глазами. Его рука покоилась на листе бумаги, несколько слов на котором он уже успел прочитать. Юрист перечитал записку еще раз, вникая в ее содержание. Затем посмотрел на человека, вручившего ему эту записку. «Мсье Эркюль Пуаро», — спросил он, мысленно оценив посетителя. Далеко не молод, иностранец, щеголеват, правда, на ногах старомодные лакированные туфли, которые, как проницательно угадал мистер Фуллертон, ему тесны. В уголках глаз посетителя по этой причине уже залегли слабые морщинки от боли. Щеголь, фат, иностранец, да еще с рекомендациями, ну кто бы мог подумать, от самого инспектора Генри Реглена и бывшего суперинтенданта полиции Спенса, ранее служившего в Скотланд-Ярде. «Суперинтендант Спенс, да?» — спросил Фуллертон. Он знал Спенса. В свое время тот хорошо делал свое дело, и о нем высоко отзывалось начальство. В голове Фуллертона мелькнули смутные воспоминания. Громкое дело, хотя из-за чего, собственно, ему было быть громким? Дело, о котором вскоре все забыли. Ну, конечно, к нему в свою бытность младшим советником имел какое-то отношение его племянник, Роберт. Помнится, убийца-психопат даже не пытался защищаться, как будто ему не терпелось попасть на виселицу, поскольку в то время это подразумевало именно виселицу. Не 15 лет тюремного заключения и даже не пожизненный срок, нет. Вам светила высшая мера наказания. «Кстати, жаль, что от этой практики отказались», — подумал мистер Фуллертон. «Неудивительно, что в наши дни молодые подонки уверены, что почти ничем не рискуют, совершая преступления со смертельным исходом. Как только жертва мертва, можно не опасаться, что тебя опознают». То дело расследовал Спенс. Спокойный, упрямый, он с самого начала настаивал на том, что поймали невиновного человека. Как позже оказалось, так оно и было. А откопал доказательства его невиновности некий сыщик-любитель, причем иностранец, полицейский в отставке, когда-то служивший в бельгийской полиции. Об этом рассказывается в романе Агаты Кристи «Миссис МакГинти с жизнью рассталась». В то время еще не старый, зато теперь, возможно, страдающий старческим слабоумием, подумал Фуллертон. Ничего, зато сам он возьмет разумный курс. Информация — вот чего от него хотят. Информация, предоставив которую, он вряд ли совершит ошибку, поскольку непонятно, располагает ли он информацией, которая пригодится в этом конкретном деле. Дело об убийстве ребенка. Мистеру Фуллертону казалось, что у него имеется догадка относительно того, кто мог совершить это убийство, однако к прискорбию он не был в ней уверен, ибо в этом деле было по меньшей мере трое ответчиков. Это мог сделать любой из трех подонков. На ум ему пришли следующие слова. «Умственно отсталый», «Заключение психиатра», «Это дело закончится именно так». И все же утопить ребенка во время вечеринки — это не одно и то же, когда очередной школьник не вернулся домой, согласившись сесть в машину к незнакомому человеку, который предложил его подвезти, хотя родители бесчисленное количество раз предупреждали не делать этого. И вот теперь его нашли в лесу или в гравийном карьере. В карьере. Когда это было? Много, много лет назад. Все эти размышления заняли примерно 4 минуты, после чего мистер Фуллертон прочистил как астматик горло и заговорил. «Мсье Эркюль Пуаро», — повторил он, — «чем могу быть вам полезен? Полагаю, ваш приход связан с убийством девочки по имени Джойс Рейнольдс, Жуткий случай, просто нет слов. Правда, мне не совсем понятно, чем я могу вам помочь. Мне о нем почти ничего не известно. Но вы, насколько я знаю, юрисконсульт, оказывающий услуги семье Дрейк. Это так? О, да, все правильно. Бедняга Хьюго Дрейк. Славный был человек. Я давно их знаю, эту семью, с тех пор, как они купили яблони и поселились здесь. Какое несчастье, полиомиелит. Он подцепил его на отдыхе за границей. Его умственное здоровье, к счастью, не пострадало. Печально, когда такое случается с человеком, который всю свою жизнь был отличным спортсменом и все такое прочее. Да. Грустно осознавать, что ты до конца дней своих остаешься калекой. Вы также, если я не ошибаюсь, занимались юридическими делами миссис Луэллин Смайт? Делами тетушки, да, выдающаяся женщина, право слово. Она приехала сюда, когда у нее пошатнулось здоровье. Решила поселиться ближе к племяннику и его жене. Купила этот гигантский особняк, Кори Хаус, заплатила за него громадные деньги, много больше, чем он того стоил. Впрочем, деньги были для нее не главным. Она являлась весьма состоятельной особой и при желании легко могла бы найти дом посимпатичней. Но ее очаровала каменоломня. Она даже наняла ландшафтного дизайнера, профессионала своего дела, насколько мне известно, чтобы тот занялся этим местом. Знаете, такого современного красавчика с длинными волосами, однако он оказался настоящим мастером. Его трудами старая каменоломня превратилась в прекрасный сад, благодаря чему он снискал себе хорошую репутацию. Про его детище писали в журнале «Дом» и «Сад», да и в других изданиях. Да, миссис Луэллин Смайт умела выбирать людей. Дело не в том, что она сделала своим протеже такого красавчика. Некоторые дамы в возрасте частенько теряют голову из-за молодых мужчин, но у этого парня были мозги, и он был лучшим в своей профессии. Однако я немного отвлекся от темы. Миссис Луэллин Смайт умерла 2 года назад. Скоропостижно. Фуллертон бросил на Пуаро резкий взгляд. «Я бы так не сказал, у нее было больное сердце, и врачи не рекомендовали ей слишком активно работать. Но она была не из тех, кому можно что-то диктовать. Ипохондриком она не была». Адвокат прокашлялся и продолжил. «Мне кажется, мы уходим в сторону от темы разговора, ради которого вы пришли ко мне». «Не совсем», — не согласился с ним Пуаро. «Хотя мне хотелось бы, если вы не против, задать вам несколько вопросов совершенно иного рода. Меня интересует информация об одном из ваших бывших работников по имени Лесли Феррер». Было видно, что мистер Фуллертон слегка ошарашен. «Лесли Феррер?» — повторил он. «Лесли Феррер. Дайте вспомнить, я почти забыл это имя. Да-да, конечно, его убили, зарезали ножом, верно?» «Да, это он». «Даже не знаю, вряд ли я могу многое рассказать вам о нем. Это было несколько лет назад. Однажды вечером его зарезали возле паба «Зеленый лебедь». Никого не арестовали. Смею предположить, что полиция знала имя преступника. Но загвоздка в том, что не удалось собрать улики. Да, пожалуй, это было главной причиной». «Мотив был связан с чувствами?» — спросил Пуаро. «О да, ревность. У него была интрижка с замужней женщиной. Ее муж держал паб «Зеленый лебедь» в Вудли Коммон. Скромное место, без претензий. Похоже, что молодой Лесли вскоре завел роман с какой-то другой молодой особой, а может, даже не с одной, так говорили. Он был страшный ловелас, из-за женщин даже пару раз попадал в неприятности». «Вы были довольны им как работником?» «Я бы сказал, что у меня не было поводов для недовольства. У Лесли были свои достоинства. Он умел обращаться с клиентами, был аккуратен с бумагами. Ему бы больше заботиться о собственной репутации и не связываться с женщинами, меняя их одну за другой. Признаюсь, на свой старомодный вкус я всех их считал недостойными его. Однажды вечером в «Зеленом лебеде» вспыхнула ссора, и Лесли Феррер был убит ударом ножа, когда возвращался домой». «Кто же эта злодейка? Одна из девушек или, может быть, миссис «Зеленый лебедь»? Как вы думаете?» «Здесь трудно сказать нечто определенное. Думаю, в полиции сочли, что причиной всему ревность. Впрочем, — Фуллертон пожал плечами, — «Но вы не уверены. Знаете, всякое случается», — ответил юрист. «В самом аду Нитфури страшнее, чем женщина, которую отвергли». Это цитата из пьесы британского драматурга Конгрива «Скорбящая невеста». Эти слова любят цитировать в суде, иногда они соответствуют истине. «Но мне почему-то кажется, что вы сами не вполне уверены, что дело было именно в этом». «Скажем так, я предпочел бы иметь больше доказательств. Вот и полиция тоже предпочла иметь больше доказательств. Прокурор не стал доводить дело до суда». «То есть это могло быть нечто абсолютно другое?» «О, да. Тут можно выдвинуть несколько гипотез. Наш Феррер не отличался уравновешенным характером. Хорошо воспитан, мать, вдова, милая женщина. С отцом повезло меньше. Тот несколько раз с большим трудом выбирался из неприятностей. Бедная жена. Наш молодой человек в некоторых отношениях напоминал своего отца. Пару раз был замечен в связях с довольно сомнительными личностями. Мне не хотелось думать о нем плохо. Он был еще молод, но я предостерегал его: не водись со всяким сбродом. Слишком часто он ввязывался в сомнительные сделки на грани закона. Скажу честно, если бы не его мать, я бы давно его выгнал. Но он был молод, имел способности. Я пару раз предупреждал его в надежде, что он прислушивается к моим советам. Но в наши дни порок цветет пышным цветом. Причем в последние 10 лет дела стали еще хуже». «То есть вы считаете, что кто-то имел на него зуб?» «Не исключаю. Эти компании, банды, слишком громко сказано, стоит с ними связаться, как вы подвергаете себя опасности. Достаточно им подумать, что вы решили их выдать, и удар ножом в спину гарантирован. Такое теперь не редкость». «Никто не видел, как это случилось?» «Нет, никто не видел. Как вы понимаете, не случайно. Тот, кто взял на себя эту работу, прекрасно к ней подготовился. Надежное алиби и все такое прочее». «И все же кто-то мог видеть, как это случилось. Например, ребенок». «Поздним вечером, рядом с зеленым лебедем, крайне маловероятно, мсье Пуаро». «Ребенок», — повторил Пуаро, — «ребенок, который мог это запомнить. Ребенок, возвращавшийся домой от друзей, недалеко от своего дома. Девочка могла идти по тропинке или видеть что-то из-за живой изгороди». «Какое, однако, у вас живое воображение, мсье Пуаро. То, что вы говорите, лично мне представляется совершенно невероятным». «А вот мне это представляется вполне вероятным», — возразил Пуаро. «Дети замечают многое. Более того, они часто оказываются в самых неожиданных местах». «Однако, придя домой, они наверняка рассказывают о том, что видели». «Не обязательно», — возразил Пуаро. «Они могут быть не вполне уверены в том, что видели. Особенно, если увиденное слегка напугало их. Они не всегда, приходя домой, рассказывают о том, что видели, будь то дорожная авария или драка. Дети умеют хранить тайны, хранить и обдумывать их. Иногда им приятно сознавать, что они знают секрет, о котором никто не догадывается». «Они рассказали бы своим матерям», — стоял на своем мистер Фуллертон. «И вновь я с вами не соглашусь», — сказал Пуаро. «По собственному опыту знаю, есть вещи, о которых дети предпочитают не говорить матерям». «Скажите, а что именно вас интересует в деле Лесли Феррера? Безвременная смерть молодого человека от рук преступника, увы, столь типичная для нашего времени». «Я ничего о нем не знаю. Однако хотел бы что-то узнать, ибо эта насильственная смерть произошла не слишком давно. Для меня это может оказаться важным». «Видите ли, месье Пуаро», — с легкой язвительностью произнес Фуллертон, «я никак не могу взять в толк, почему вы пришли ко мне и что вас интересует. Неужели вы и впрямь заподозрили некую связь между смертью Джойс Рейнольдс и гибелью молодого человека, многообещающего, но замешанного в делах не вполне законного характера, которого убили несколько лет назад?» «Заподозрить можно все, что угодно», — ответил Пуаро. «Но этого мало. Нужно копнуть глубже». «Простите меня, но Главное во всех преступлениях — это улики. Очевидно, вы в курсе, что несколько человек слышали, как Джойс Рейнольдс говорила о том, что собственными глазами видела какое-то убийство. «В таком городке, как наш, — сказал мистер Фуллертон, — обычно все в курсе последних слухов. Более того, я бы сказал, что слухи эти, как правило, принимают крайне преувеличенную форму, недостойную доверия». «Тоже верно», — согласился Пуаро. «Джойс, насколько я знаю, было 13 лет. Девятилетняя девочка могла запомнить нечто такое, что она видела. Как сбили пешехода, драку, поножовщину темным вечером или задушенную учительницу. Все это могло потрясти детское воображение. Может быть, она была не вполне уверена в том, чему именно стала свидетелем, и потому молчала. Однако не переставала думать, но в конце концов забыла, пока что-то не напомнило ей о том давнем трагическом происшествии. Вы согласны, что такое возможно?» «О да. Хотя я вряд ли... По-моему, это крайне неправдоподобное предположение. Здесь у вас также имело место исчезновение девушки-иностранки. Ее звали, кажется, Ольга или Соня. Фамилию не припомню. Ольга Семенова. Да, именно так. Не слишком надежная особа. Вы правы. Она была компаньонкой или сиделкой миссис Луэлин Смайт, о которой вы только что рассказывали, не так ли? Тетушке миссис Дрейк». «Да. Насколько я знаю, у нее перебывало несколько таких девушек, из них две были иностранки. С одной она сразу же поссорилась, другая оказалась милой, но непроходимо глупой, а миссис Луэлин Смайт не выносила дур. Ольга, ее последнее приобретение, похоже, во всем ее устраивало. Если я правильно помню, она была не особенно привлекательной внешне», — сказал мистер Фуллертон. «Невысокая, коренастая, неприветливая. Соседи ее не слишком жаловали. Однако миссис Луэлин Смайт ее любила», — предположил Пуаро. «Она очень к ней привязалась, но, похоже, как выяснилось в дальнейшем, себе во вред». «А, вот как! Я уверен, — продолжил мистер Фуллертон, — что говорю вам то, что вы уже и без меня знаете. Подобные слухи распространяются со скоростью степного пожара. Насколько я понимаю, миссис Луэлин Смайт оставила этой девушке внушительную сумму денег». «Да, хотя в это с трудом верится», — сказал мистер Фуллертон. «Миссис Луэлин Смайт много лет не меняла основной части завещания, лишь добавляла в него новые благотворительные организации или вычеркивала лиц уже умерших. Возможно, я не сообщаю вам ничего нового, если вы уже интересовались этим вопросом. Ее деньги отходили племяннику Хьюго Дрейку и его жене, которая была его кузиной. Миссис Луэлин Смайт, она доводилась племянницей. В случае смерти одного из супругов эти деньги отходили другому. Изрядные суммы были отписаны благотворительным организациям и старым слугам. Однако ее якобы последнее распоряжение было сделано за 3 недели до ее смерти, причем не составлено, как прежде, нашей фирмой. Это было дополнительное распоряжение, написанное ее рукой. Оно включало пару выплат на благотворительные цели, не такие большие, как раньше, никаких сумм старым слугам. Остальная же часть внушительного состояния целиком завещалась Ольге Семеновой за ее преданную службу и любовь к завещательнице. Это было невероятное распоряжение, абсолютно не похожее на те, что миссис Луэлин Смайт делала раньше. «А потом», — полюбопытствовал Пуаро, — «вы, я полагаю, в курсе дальнейшего развития событий. На основании экспертизы почерка выяснилось, что дополнение к завещанию — подделка. Почерк был лишь отчасти похож на почерк миссис Луэлин Смайт, но не более того. Миссис Луэлин Смайт не любила пользоваться машинкой и часто просила Ольгу писать письма личного характера от руки, по возможности копируя ее почерк, а иногда даже разрешала подписывать их вместо нее. Девушка успела изрядно набить в этом руку. Похоже, что когда миссис Луэлин Смайт умерла, девушка пошла дальше, решив, что уже достаточно преуспела в имитировании почерка своей хозяйки. В результате появилась подделка. Но этот номер не прошел. Эксперты выявили подделку. Документ должен был быть опротестован. Безусловно. Прежде чем начаться судебному разбирательству, как обычно, возникла юридическая заминка. За это время у юной авантюристки сдали нервы, и она, как вы сами сказали, скрылась в неизвестном направлении. Исчезла.